Глава 18. Слова профессора не вылетали из головы. Я не могла уснуть, ворочаясь сбоку на бок, пока не услышала тихий стук в дверь. После полуночи по коридорам академии никто не отваживался разгуливать, и меня слегка взволновал чей-то визит. Я приподнялась на локтях, после чего услышала 3 четких удара. Если бы кто-то убегал от адских псов, то он бы ломился в комнату и кричал. Но за дверью была тишина. Со смешанными чувствами я подошла к двери и нажала на ручку. Из темного коридора на меня смотрел профессор Эстер. Конечно, кто еще мог пройти через стражников и остаться целым? Эндл таинственно улыбался и, ничего не говоря, толкнул дверь, заходя в мою комнату. Я открыла рот, чтобы возмутиться его наглости, но это было бессмысленно. Он опередил меня. «Фрей, я догадывался, что твоим тренером стал Дэвид. Но насколько нужно не уважать себя, чтобы предпочесть его вместо меня? То есть вы врываетесь ко мне посреди ночи, чтобы высказать негодование?» Я всплеснула руками, и моя полупрозрачная сорочка приподнялась, оголив бедра. Внимание Эндала тут же скользнуло туда. «И какое вам вообще дело? Хотя вы зачем-то спасли меня. Признайтесь, что вы задумали?» Эндал усмехнулся. Он сделал шаг ко мне. Я ощутила его неровное горячее дыхание на своей шее, которое обволакивало, как сладостный нектар. Прищурившись, я пыталась отогнать его чары, надеясь не сойти с ума. «Ничего, мне просто интересно наблюдать за тобой. Ты так стараешься, но постоянно выбираешь не тот путь. Например, о чем ты думала, пойдя на тренировку в парк забытых? О том, чтобы научиться сражаться и одержать хотя бы одну победу в схватке с Самантой. И, пережив только одно занятие, умереть в лапах банши и дев», — заключил Эндл, сцепив руки за спиной. Его шея вытянулась. «Вы правда думали победить их посохом и камнями?» Я покраснела. «Нет, мы не знали». «В аду опасность на каждом шагу. И хочешь сказать, что вы направились в парк, не взяв другого оружия?» Профессор засмеялся. «Вы правда такие глупые?» «Не глупее, чем вы», — сорвалось у меня. Молчание воцарилось так же резко, как если бы к нам пожаловал Люцифер. Эндл изумленно выпрямился, а я ощутила жар, прокатившийся по спине. Щеки снова вспыхнули, и теперь меня не спасал даже полумрак. Ведь по нарастающей улыбке Эстера я поняла, что он заметил мое смущение. Опустив голову так, чтобы пряди закрыли лицо, я хотела спрятаться от профессора, однако не успела. Его шершавая, но теплая ладонь легла на мой подбородок, поднимая его. Я невольно посмотрела вверх, хотя подумывала оттолкнуть его и вернуться в кровать. Взор чернильных глаз скользил по мне, будто лаская. Дыхание перехватило. Я разомкнула губы, втягивая больше воздуха, и Эндл в то же мгновение уронил на них взгляд. «Такой красивый ротик, а говорит всякие гадости». «Уходите!» — фыркнула я, сделав резкий шаг назад. Рука Эндала соскользнула с моего подбородка. «Выметайтесь сейчас же!» Эстер сунул руки в карманы джинсов, расслабленно улыбаясь. «Прекрати тренировки с Дэвидом!» Я вскинула бровь. Наглость профессора не знала границ. «Еще чего!» «Он загонит тебя в лабиринт раньше, чем ты там окажешься своими силами!» «А вам какое дело? Не вам меня спасать!» «Правильно, ты можешь сделать это сама, но я лишь хочу помочь советам». «Помочь?» — я ахнула. «Да что вы знаете об этом? У вас снова на меня какие-то планы? Хотите предложить свою помощь взамен на мое тело?» Эндл приковал взгляд к моему декольте, и лава облизнула низ живота. «Если ты так хочешь...» «Убирайтесь!» — мои нервы были на пределе. «Вы пришли сюда без какой-либо цели, заставляете меня прекратить тренировки с Дэвидом. А ради чего?» Я всплеснула руками. «Почему вы не можете отстать от меня хотя бы ночью?» Эндала забавляла моя злость. Он спокойно наблюдал за моей руганью, которая не прекращалась, пока я не устала. Выдохнув, я присела на край кровати и смахнула пот со лба. «Уходите! Хотя бы подумайте о том, что мне рано вставать на ваши занятия. Мне тоже. Мы оба здесь. Какое совпадение!» «Профессор!» — голос едва ли сплетал буквы в предложении. «Вы вынуждаете выпроводить вас!» «Я бы посмотрел на это. И, кстати, завтра будут сокращенные занятия из-за поклонения. Но ты ведь не пойдешь?» Я была вымотана одной лишь беседой с Эндалом. Плюнув на попытки выпроводить его из комнаты, я схватилась за голову. «Я пойду!» Эндал вскинул брови, но усмешка не сошла с лица. «Только не говори, что с Дэвидом!» «С Дэвидом!» — сказала я как можно громче. «И с ним же уйду!» «Это было бы досадно, если бы не так смешно!» «Что на этот раз вас позабавило?» «Твоя неуверенность. Я пригласил тебя просто так, а ты отказалась». «Да ну, вы снова врете!» «Как знаешь». Эндал отсалютовал мне. «Но еще не поздно отказаться». Я прищурилась. «Что, они нашли другую пару?» «Есть кое-кто на примете, но я все же надеюсь, что у одной гордыни появятся достойные качества хотя бы на завтрашний вечер». Злость сочилась по венам. Я встала и указала на дверь. «Выход там, профессор!» На сей раз Эндал не был упертым и развернулся, продолжая странно улыбаться. Его фигура пропала за дверью через считанные секунды, и я смогла выдохнуть, сползая по стене. Надеюсь, профессора все же обглодают стражники. Очередное утро оказалось отвратительным. Я все еще пребывала во вчерашнем дне, раздумывая о том, что произошло. Хоть Дэвид и уверял, что мы не столкнемся с разнообразными тварями, когда будем направляться по ущелью, это все же случилось. И наши задницы спас никто иной, как несносный Эндал Эстер. Я до сих пор не понимала, как он оказался в парке в самый нужный момент, но это было неважно, ведь нас с Дэвидом вытащили. Мы могли бы умереть самой неприглядной смертью, если бы не профессор. Тем не менее, это не зарыло топор войны между нами. Я все еще ненавидела его за вездесущесть и скользкие разговоры. Отсиживаясь на занятиях профессора, я не могла сосредоточиться на его словах. Перед глазами все еще мелькала вчерашняя ситуация, когда он вторгся в мою комнату. Я не знала, чем его привлекла, но что-то не позволяло ему отдаляться от меня. Кессиди сидела возле меня, наслаждаясь сочными крылышками. Она комментировала лекцию профессора о возможностях грехов. Тем временем я пропускала все мимо ушей, ловя многозначительные ехидные взгляды Эндала. Он присел на край стола в тот момент, когда в холле прогрохотал звонок. «Развлекитесь на поклонении», — кинул профессор, когда грехи подскочили с мест. Я закинула все принадлежности в рюкзак, увидев, что Эндал задержал взор на моей скромной персоне. Пока Кессиди покорно ждала меня, заканчивая поедать крылья, я судорожно надевала рюкзак и застегивала кофту. «Не могу поверить, что мы идем на поклонение с четверокурсниками», — мечтательно ахнула Кессиди. «Брэд и Дэвид, как думаешь, мы успеем подобрать платье?» «Все начнется только вечером», — выпалила я, содрогнувшись от пристального взгляда Эндала. «Конечно, успеем». «Наше первое поклонение!» Кессиди все еще пребывала в диком восторге. Хотя я не думала, что все пройдет как по маслу. Элементарно там будет Эндал Эстер с какой-то персоной. Потупив взгляд, я потянула Кессиди к выходу, и мы выпорхнули из кабинета. Эндал не плелся за нами, и это было замечательной новостью. Зато я столкнулась с Дэвидом, когда мы заворачивали к буфету. Лучезарно улыбнувшись, парень отвел меня в сторону, а я помахала Кессиди, сообщив, что скоро догоню ее. Когда знакомая скрылась за углом, Дэвид вынул из рюкзака черную коробку и протянул мне. «Как раз искал тебя. Вот, это подарок». Я в замешательстве приняла коробку и настороженно отодвинула крышку. Аккуратно сложенное черное платье, покрытое миллиардом блесток, смотрело на меня. Я удивленно взглянула на Дэвида, коснувшись подола платья. «Где ты достал его?» «Ну, пришлось запрячь приятелей. Они как раз вернулись из примитивного». Дэвид замер, глядя в мое лицо. «Тебе нравится?» «Шифон!» Я снова дотронулась до платья. «В Содоме у меня были вещи из шифона, пока их не украли, но я до сих пор помнила их приятное касание к телу и мягкость. Обожаю его!» «Угадал?» — просиял зависть. «Это подарок на поклонение. Можешь не благодарить». «Еще чего», — ухмыльнулась я. «Гордыня этого не сделает». Дэвид указал на платье. «У него есть одно интересное свойство. Оно светится, когда танцуешь». Пришлось немного поколдовать, но это того стоило. «Оу», — я закрыла коробку и сжала ее в руках. «Увы, я не буду светиться. Танцы не мое». «Даже в моей компании?» Дэвид изогнул бровь, демонстративно сжав губы. Ты только взгляни, какой красавчик!» «Возможно, сделаю исключение», — засмеялась я, пихнув его в бок. Внезапно на меня навалилась тяжесть вчерашнего дня, и улыбка улетучилась. «Дэвид, мы могли погибнуть вчера, если бы не Эндел. Ты говорил, что в ущелье не опасно». «Я говорил правду». Дэвид тоже помрачнел. «Я бы не соврал тебе, Фрей, что-то пошло не так. Банши не залетают в ущелье. Лишний раз они к воде не желают прикасаться, а девы не суются на мелководье». «Проделки дьявола», — решила я и положила коробку в рюкзак. «Но главное, что мы выбрались». Желваки Дэвида пришли в движение. «Что там делал Эстер?» «Не знаю, но отныне нам будет глупо скрывать совместные тренировки».